Способы заработка. В деньгах работает принцип Паретто. 20% усилий приносят 80% доходов. У нас чаще всего происходит наоборот. Включите свою лень. Ищите вариант, где вы будете меньше работать и больше зарабатывать. Существуют эффективные способы заработка, бесполезные, мучительные и токсичные. Рассмотрим их. Эффективные способы заработка. Первая ступень – это фриланс как дополнительный доход. Допустим, вы ходите на работу. Не стоит сразу бросать ее и бежать за мечтой, хотя я в свое время поступила именно так. Продажа своих услуг или вторая частичная работа поможет вам выйти из зарплатного пузыря и привыкнуть к мысли, что деньги – это не только зарплата. Они могут приходить из разных мест, и это нормально. Вторая ступень. Если у вас нет особых навыков, то это перепродажа продукции с наценкой. Покупать что-то на AliExpress и продавать дороже – это норма. Третья ступень – полное самообеспечение за счет продажи услуг или продуктов. Когда вы поняли, что дополнительный заработок приносит вам больше денег, чем зарплата, вы увольняетесь с работы. Четвертая ступень – пассивный доход. Одно дело, когда вы работаете каждый день, чтобы у вас был хлеб на столе. Другое дело, когда вы уже поработали, и ваши продукты обеспечивают вам хлеб на столе без вашего участия. Бесполезные способы заработка. Первый. Дополнительные проекты на основной работе. Нам кажется, что если взять на себя больше обязанностей и больше работать, нам будут больше платить. Не будут. Пока вы не заведете разговор о том, что вам нужно больше денег, поэтому вы согласны делать еще что-то помимо своих основных обязанностей. Но работодатели очень не любят повышать зарплату, поэтому вам придется доказывать, почему вы заслуживаете больших денег. В результате вам это надоест, а с деньгами вас, скорее всего, прокатят. Работодателю не надо, чтобы вы работали лучше. Ему надо, чтобы вы выполняли свои обязанности и получали за это определенную сумму. Ни один работодатель не заинтересован в карьерном росте сотрудника. Если вы подниметесь по карьерной лестнице, вашему работодателю придется искать нового человека на ваше прежнее место. Почему работодатель выплачивает зарплату два раза в месяц? Чтобы работник не задумывался о будущем, чтобы ему хватало денег на две недели, а потом еще на две, и он успевал закрыть все долги. Зарплата никогда не удовлетворяет всех потребностей, по крайней мере, в России. Если сотрудник начнет задумываться о карьерном росте, он уйдет. Поэтому людей нагружают работой, зачастую бессмысленной, чтобы человек думал только, скорее бы пятница. 2. Интернет-магазины и конкуренция с гигантами. Не открывайте интернет-магазины. Лучше продавать что-то в Инстаграме. Интернет-магазин – это безумные траты на продвижение, а толку ноль, потому что рынок занят гигантами, и вы не сможете с ними конкурировать. Мучительные способы заработка. Первый. Стартапы с привлечением инвесторов. Если вы хотите зарабатывать деньги, не создавайте стартапов. Время стартапов прошло. Инвесторы берут огромные проценты с бизнеса, поэтому у стартаперов кабальные условия. Стартап звучит красиво, но, как показывает практика, большинство стартаперов разоряются и разочаровываются в первый же год. Второй. Скоропортящаяся продукция. Не связывайтесь с пищевыми продуктами. Это очень рискованный бизнес. Третий. Партнерство. Никогда не берите партнеров. Ваших ресурсов и усилий хватит на то, чтобы вы самостоятельно зарабатывали и ни от кого не зависели. Когда появляется партнер, он должен зарабатывать деньги и вам, и себе, и точно так же вы. Но чаще всего получается так, что вы, как инициатор, берете на себя больше, и партнер висит у вас на шее камнем. Расставаться потом будет тяжело, особенно если вы зарегистрировали совместный бизнес 50 на 50. У инициатора должно быть больше хотя бы на 1%. Токсичные способы заработка. К ним относятся сетевой маркетинг, гемблинг, все, что связано с азартными играми, например, ставки на спорт, торговля своими убеждениями.